Глава 11, в которой редкий навык корректирует планы, и мы выбираемся на воздух. Проводив жабу до дверей соседней квартиры, я отправил подопечного на охоту. Сам же, дабы не терять время попусту, решил скоротать ожидания потрошением справика кусача. Вскрыв резаком роговую пластину защитного гребня, я стал выгребать оттуда трофеи и без счета высыпать их в подготовленный заранее пакет, куда уже переложил из карманов добытые ранее трофеи с руберов. Самые ценные и редкие трофеи, разумеется, я откладывал отдельно. В моем понимании к ним относился любой жемчуг, золотые и белые звезды, золотой горох и нити янтаря. Споровики руберов принесли мне в копилку редкостей 3 черные жемчужины, 2 золотые и 5 белых звезд, и 3 золотые горошины. Кусач к этому богатству добавил еще одну черную жемчужину, 2 белые звезды и неожиданно крохотный моток янтаря, развернув который, я стал счастливым обладателем узелковой нити. Драгоценные трофеи от греха подальше я прятал в ячейке инвентаря. Благо, у меня их к текущему 41 уровню скопилось достаточно. Аж 33 стандартные дополнительные ячейки, без персональной ячейки шпоры. С учетом имеющихся в инвентаре ранее трофеев, а также потраченных на развитие и употребленных для лечения, теперь в ячейках у меня хранилось ни много ни мало 25 ценных трофеев. Почти половину, 12 ячеек, занимал жемчуг. Одна белая жемчужина, 3 красных и 8 черных. В остальных 13 хранилось 8 звезд. Одна золотая и 7 белых. 2 золотые горошины и 3 нити янтаря. Одна узелковая и 2 гладкие. Еще 7 из оставшихся дополнительных ячеек занимали 2 зелья духа – резак, лук, кислотник, фляжка и лопата. Ну и одну на всякий пожарный я оставил свободной. Прошло минуты 3, как жаба отправился на задание. Чтобы обойти комнаты, кухню и санузел стандартной двушки, времени у него было более чем достаточно. По идее, подопечный давно уже должен был пристрелить низкоуровневую тварюшку и вернуться. Но отчего-то товарищ задерживался. Криков о помощи из логова прыгуна не раздавалось. Значит, с жабой внутри все было в порядке. И чего, спрашивается, он там так долго копается? Казалось бы, чё париться? Зайди и проверь. Но фиг знает, шлепнул он уже тварь или все еще охотится, а появление рядом с новичком высокоуровневого игрока мигом поставит крест на выполнение им персонального задания. Спрятав пакет с дешевыми трофеями в рюкзак, я на цыпочках подобрался к приоткрытой двери и, затаившись возле узкой щелки, прислушался. Внутри царила зловещая тишина. Из квартиры не доносилось ни шума шагов, ни урчания твари. Зато смердело из щели, как из 100 лет нечищенного деревенского нужника. Моего далеко не ангельского терпения хватило всего секунд на 10. Решительно распахнув дверь, я ворвался в квартиру и в полумраке коридора едва не наступил на знакомый труп медляка в халате. Чуть в стороне, отнюдь не розами благоухал частично сожранный труп дамы в платье, с вывалившимися из широкой рваной раны в боку потрохами. «И не тошно жабе рядом с источником такой вони находиться!» — мысленно возмутился я, рукавом затыкая нос. «Похоже, у подопечного реально серьезные проблемы с обонянием. Я бы рядом с источником такой вонищи и на минуту бы не задержался». Живой и невредимый жаба отыскался в большой комнате, и застал я его за весьма оригинальным занятием. Макая палец в лужу крови, натекшую из простреленной башки лежащего на полу прыгуна, жаба старательно выводил на светлых обоях гостиной предложение следующего содержания. Она в беде. Ей срочно нужна твоя помощь. Ты дал слово позаботиться о нашей девочке. Я поверил тебе. Не разочаруй меня. На исполнение уговора у тебя осталось 22 часа. Чудило, чё за хрень ты тут малюешь? Возмутился я. Но увлеченный процессом жаба меня будто бы не услышал, и, смочив побуревшие от крови пальцы очередной порцией чернил, дописал подпись под длинным посланием. «Ртуть». «Твою же мать!» — выдохнул я, до глубины души потрясенный очередным поворотом судьбы. «Чё происходит? Почему я еще здесь?» Запричитал рядом очухавшийся от транса жаба. «А чё это за каракули на стене?» «Что последнее помнишь?» — спросил я, закрывая дверь в коридор и распахивая окно. Дышать в комнате сразу стало легче, но я все равно не рискнул отодвигать от носа рукав. Жаба же, как я и предполагал, напрочь игнорил окружающее зловоние. На несколько секунд задумавшись, подопечный стал отвечать на вопрос. «Ну, этого вот попрыгунчика...» «Прыгуна», — поправил я. «Завалил с одного выстрела, как договаривались. За это мне тут же уведомление пришло, и я стал читать. А дальше вдруг словно проснулся, и уже рядом ты стоишь. Рихтовщик, а почему у меня рука в крови?» «А ты догадайся», — хмыкнул я. «Блядь, я что ли всю эту чертовщину на стене написал?» «Походу, жаба, ты у нас медиум». «Чего?» «Повезло тебе, говорю. Редкий и весьма востребованный на континенте навык тебе достался. Развив его, ты, как авторитетный медиум, запросто сможешь осесть на любом спокойном стабе и грести с параны лопатой. Тебе не нужно будет рисковать на охоте, а все необходимые для ритуалов трофеи будешь покупать у меня». «То есть ты понял, что означает этот бред на стене?» «Разумеется. Через тебя мне напомнили о недавнем обещании». «Черт!» «Планировал еще на несколько часов задержаться, с параны из паровиков убитых внизу тварей собрать. Но, видимо, не судьба. Ладно, пошли отсюда». «А ты куда?» Окликнул меня на этажной площадке подопечный, когда вместо ожидаемого спуска вниз я подошел к приставленной к стене чердачной лестнице. «От тамошней вони задохнулся. Хочу на крышу слазить, продышаться». «Чё так заморачиваться-то? Можно ж было на балкон выйти». «Можно, но нам надо на крышу. Оттуда подпрыгивать удобней». «Чего?» «Долго рассказывать, проще показать. Короче, отставить разговоры. Лезь за мной».